По случаю Дня Солнца, СМИ Камбоджи, Гвинеи и Сирии организовали спецподборку статей и спецпередачи. Камбоджийская газета «Нокор Том Дели», информагентство АКП, Госрадио, Радио Апсара, Радио ФМ 95, Гвинейская газета «Хороя», Радио Ренессанс, Национальное и Международное радио, Радио на семи национальных языках, Сирийская газета «Альбас», Аль-Саура, Тишурин, информагентство САНА, Центральное радио и Центральное телевидение передали бессмертные заслуги великого Ким Ир Сена, который создал идеи Чуче и осветил путь народам мира. При этом камбоджийские и гвинейские газеты поместили фотопортреты Ким Ир Сена. Сирийское центральное телевидение показало фотоматериалы о его революционной деятельности.